Глава пятая. Ночь костров. 9:55 вечера. Итак, вы услышали все. Жаль, что это случилось здесь и сейчас. Я так предвкушала Рождество в Сент-Освальде, не говоря уж, конечно, об инспекции. Но наша игра окончена. Король остался в одиночестве. Все фигуры покинули доску, и мы можем честно посмотреть друг на друга в первый и последний раз. Кажется, я вам нравилась. Думаю, вы меня уважали. Теперь вы меня знаете. На самом деле это все, что я от вас хочу, старик. Уважение. Внимание. Этой странной заметности, которая по праву рождения дается тем, кто живет по ту сторону черты. «Сэр! Сэр!» Он открыл глаза. «Хорошо. Я уже испугалась, что он умер. Может, гумания будет прикончить его, но я поняла, что не могу этого сделать. Он видел меня. Он знает правду. И если я сейчас убью его, это не будет победой. Значит, ничья, магистр. Это меня устраивает. И кроме того, меня успокоит еще одна вещь. Один вопрос так и остался без ответа. А так нельзя объявить конец игры. Правда, пришло в голову, что вряд ли мне понравится ответ, но все равно его нужно знать. Скажите, сэр, если вы видели, как я столкнула Леона, почему вы тогда об этом не сказали? Зачем было прикрывать меня? Я знала, конечно, что мне хочется от него услышать. И сейчас молча смотрела на него, сидя перед ним на корточках, чтобы уловить его шепот. «Объясните мне, сэр, почему вы не сказали?» Какое-то время он молчал, и лишь хриплое дыхание, медленное и поверхностное, клокотало у него в горле. Не слишком ли поздно я задала этот вопрос? Не собрался он прямо сейчас отойти в мир иной, просто мне назло. Но тут он заговорил. И хотя голос его был слаб, я услышала его хорошо. Ради Сент-Освальда. Она просила не лгать, и я выложил ей правду. Столько, сколько смог, хотя никогда и не узнал, что из этого произнес вслух. Вот почему я хранил тайну все эти годы, почему так и не сказал полиции, что я видел на крыше, почему позволил умереть этой истории вместе с Джоном Стразом. Понимаете? Смерть Леона на территории школы и без того катастрофа. А самоубийство смотрителя только ухудшало дело. Но привлечь к этому ребенка, обвинить ребенка, означало бы навсегда сделать эту печальную историю пищей для местных таблоидов. Сент-Освальд этого не заслуживал. Мои коллеги, мои мальчики, страшно подумать, сколько вреда это бы им принесло. И потом, почему? Я? Какое-то лицо, мелькнувшее на долю секунды в обманчивом свете. Рука на плече Леона, фигура смотрителя, заслонившая сцену. Нет, этого недостаточно. И я оставил все как есть. Не вижу в этом ничего нечестного. Я ведь и сам едва верил в то, что тогда увидел. Но вот, наконец, правда вернулась, словно колесница Джаггернаута, чтобы сокрушить меня, моих друзей. Все, что я надеялся защитить своими чудовищными колесами. «Ради Сент-Освальда», — задумчиво произнесла она едва слышным, глухим голосом. Я кивнул, довольный, что она меня поняла. Да и как ей не понять? Она знала Сент-Освальд так же хорошо, как я. Знала его обычаи и темные тайны, его радости и маленькие причуды. Трудно объяснить, что такое Сент-Освальд. Это как преподавание. Ты или рожден для него, или нет. Стоит втянуться. И мало кто выберется, пока это славное заведение не выплюнет его вон. С небольшим вознаграждением из фондов комитета общепреподавательской или без оного. Я пробыл в Сент-Освальде столько лет, что ничего другого для меня не существует. У меня нет ни друзей за пределами преподавательской, ни надежд, кроме моих мальчиков, ни жизни вне. «Ради Сент-Освальда», — повторила она. «Конечно, ради Сент-Освальда. Забавно, сэр. Я было подумала, что вы сделали это ради меня». «Ради вас?» — спросил я. «С какой стати?» Что-то капнуло мне на руку. Может, капля с дерева? Или что-то другое? Я точно не понял. Внезапно меня переполнила жалость. Совершенно неуместная, но все равно. Неужели она в самом деле думала, что все эти годы я хранил молчание ради каких-то невообразимых отношений между нами? Это объяснило бы многое. Ее настойчивый интерес ко мне. Ее всепоглощающую потребность в одобрении. Ее изобретательные попытки добиться моего внимания. Да, она чудовище, но в этот миг я сочувствовал ей и протянул в темноте свою немощную старческую руку. Она взяла ее. Проклятый Сент-Освальд. Проклятый вампир. Я понимал, что она имеет в виду. Ты даешь и даешь. Но Сент-Освальд вечно голоден. Он пожирает все. Любовь в жизни, верность, и ничто не может его насытить. Как вы можете это выносить, сэр? Что в этом для вас? Хороший вопрос, мисс Дерзи. Дело в том, что у меня нет выбора. Я как птица с птенцом устрашающих размеров и с неутолимым голодом. Правда в том, что многие из нас, по крайней мере из старой гвардии, солгали бы или даже умерли ради Сент-Освальда, если бы к этому призвал долг. Я мог бы добавить, что я и сам умираю прямо здесь и сейчас, но во рту у меня пересохло. Она неожиданно фыркнула. «Ах, вы, старый комедиант! Знаете, я уже наполовину готова выполнить ваше желание и дать вам умереть ради драгоценного Сент-Освальда, чтобы посмотреть, какой благодарности вы за это удостоитесь». «Никакой благодарности», — сказал я. «Но налоговая скидка будет огромной». Шутка была не ахти, как и бывает обычно перед смертью. Но это лучшее, на что я оказался способен, учитывая сложившиеся обстоятельства. «Не глупите, сэр, вы не умрете. Мне уже 65. И я могу поступать, как мне заблагорассудится. И пропустить свою сотню? Важна сама игра», — процитировал я откуда-то, малость переврав. «Неважно, кто играет. А это зависит от того, на чьей вы стороне». Я рассмеялся. «Умная девушка», — подумал я. «Но попробуйте отыскать женщину, которая действительно разбирается в крикете». «Мне надо поспать», — произнес я в полудреме. «Вынуть столбики и обратно в павильон». В крикете столбики вынимают в конце каждого игрового дня. Их может быть 3-4, а в павильоне находятся незанятые в данный момент игроки или вся команда во время перерывов. «Скиквот дикунт». «Знаешь, как говорится, латынь». «Не сейчас, сэр», — сказала она. «Сейчас вам спать нельзя». «Да какое там нельзя?» Я закрыл глаза. Последовало долгое молчание. Потом я услышал ее голос, удалявшийся вместе с ее шагами, и стало холоднее. «С днем рождения, магистр!» Эти слова прозвучали из далекой тьмы, как настоящий конец. «Последний покров», — угрюмо сказал я себе. «Теперь-то я увижу освещенный тоннель, о котором твердила Пенни Нейшн, и его небесная команда поддержки увлечет меня вдаль. Если честно...» Мне всегда это представлялось несколько мрачноватым, но сейчас казалось, что я действительно вижу свет, довольно жуткое зеленоватое мерцание, и слышу голоса покойных друзей, шепчущих мое имя. «Мистер Честли!» Странно, не думал, что небесные создания будут обращаться ко мне так формально, но я слышал это совершенно отчетливо, и в зеленом свете видел, что мисс Дерзи уже ушла, а то, что я принял в темноте за упавшую ветку, оказалось скрюченной фигурой, лежащей на земле, футах в 10 от меня. «Мистер Честли!» — прошептала она таким же хриплым и таким же человеческим голосом, как у меня. Теперь я видел протянутую руку, полумесяц лица под меховым капюшоном парки, затем слабый зеленоватый свет, который я, наконец, узнал. Это был экран мобильного телефона, освещавший его лицо. Знакомое лицо, напряженное, но спокойное, когда он с мучительным усилием, держа телефон в руках, пополз ко мне по траве. «Кин?» — спросил я.